Глава 12. В тот же самый день, когда в старом городе таким образом веселились, далеко, в желтой каморке ссыльного протопопа, шла сцена другого рода. Там умирала Наталья Николаевна. По своей аккуратности и бережливости протопопица все время своего пребывания при муже в его ссылке обходилась без прислуги и брала на себя труды, вовсе ей непривычные и непосильные. Добравшись до последней 25-рублевой ассигнации в своей коробке, она испугалась, что у них скоро не будет ни гроша, и решила просить своего хозяина, жандарма, подождать на них за квартиру, пока выйдет им прощение. Жандарм на это согласился, и Наталья Николаевна, тщательно скрывая все это от мужа, искала всеми мерами отслужить чем-нибудь своему хозяину. Она копала с его работницы картофель, рубила капусту и ходила сама со своим бельем на реку. Ее годы и ее плохое здоровье этого не вынесли, и она заболела и слегла. Протопоп осуждал ее хлопотливость и заботливость. «Ты думаешь, что ты помогаешь мне?» — говорил он. «А я, когда узнал, что ты делала так, ты усугубила муки мои». «Прости», — прошептала Наталья Николаевна. «Что прости? Ты меня прости», — отвечал протопоп и с жаром взял и поцеловал Женину руку. «Я истерзал тебя моею непокорную нравностью. Но хочешь, скажи одно слово, и я сейчас пойду покорюсь для тебя». Что ты, никогда я не скажу этого слова, тебя ли мне учить, ты все знаешь, что к чему устрояешь». «К чести моей, друг, все сие переношу». «И, Боже, тебе помогай, обо мне не думай». Протопоп опять поцеловал Женины руки и пошел дьячить, а Наталья Николаевна свернулась калачиком и заснула. Ей привиделся сон, что вошел будто к ней дьякон Ахилла и говорит: «Что же вы не помолитесь, чтобы отцу Савелию легче было страждовать?» «А как же, — спрашивает Наталья Николаевна, — поучи, как это произнести?» «А вот, — говорит Ахилла, — что произносите: Господи, ими же веси путями спаси. Господи, ими же веси путями спаси», — благоговейно проговорила Наталья Николаевна и вдруг почувствовала, как будто диакон ее взял и внес в алтарь. И алтарь тот огромный-преогромный, столбы и конца им не видно, а престол до самого неба и весь сияет яркими огнями, а назади, откуда они уходили, все будто крошечное, столь крошечное, что даже смешно бы, если бы не та тревога, что она женщина, а диакон ее в алтарь внес. «В уме ли ты, диакон, — говорит она Ахилле, — тебя сана лишает, что ты женщину в алтарь внес?» А он отвечает: «Вы не женщина, а вы сила». И с этим не стало ни Ахиллы, ни престола, ни сияния, и Наталья Николаевна не спит, а удивляется, чего же это все вокруг нее остается такое маленькое. Вон самовар, не как самовар, а как будто игрушка, а на нем, на конфорочке, яичная скорлупочка вместо чайника. В это время вернулся из монастыря Туберозов и что-то ласково заговорил, но Наталья Николаевна так и замахала ему руками. «Тише, — говорит, — тише, ведь я скоро умру». Протопоп удивился. «Что ты, Наташа, Бог с тобой?» «Нет, умру, дружок, умру. Я уже вполовину умерла». «Кто ж тебе это сказал?» «Как кто сказал? Я уж все вполовину вижу. Пришел лекарь, пощупал пульс, посмотрел язык и говорит: ничего, простуда и усталость». Туберозов хотел сказать, что больная все вполовину видит, да посовестился. «Что ж, отлично, что ты ему не сказал», — отвечал на его слова об этом Наталья Николаевна. «А ты все видишь вполовину?» «Да, вполовину. Вон ведь это на небе должно быть месяц». «Месяц в окно на нас с тобой, на старых, смотрит». «А я вижу точно рыбий глазок». «Тебе это все кажется, Наташа?» «Нет, это отец Савелий, верно так». Туберозов, желая разубедить жену, показал ей вынутую из коробки заветную 25-рублевую ассигнацию и спросил: «Ну, скажи, а это что такое?» 12 с полтиной, — кротко отвечала Наталья Николаевна. Туберозов испугался. «Что это за притча непонятная?» А Наталья Николаевна улыбнулась, взяла его за руку и, закрыв глаза, прошептала: «Ты шутишь, и я шучу. Я видела, что это наша бумажка. Все маленькое, а вот зажмурюсь, и сейчас все станет большое-пребольшое, большое. Все возрастают, и ты, и Николай Афанасьевич, дружок, и диаконочек Ахилла, и отец Захария. Славно мне, славно, не будите меня». И Наталья Николаевна заснула навеки.